Глава 9. Событие 16. Когда у власти на Украине был кондитер Петр Порошенко, было не сладко. А когда к власти пришел комик Володька Зеленский, стало не смешно. Следующий рейс, уже третий за день, гидросамолет ПМ-1 совершил строго по сложившемуся графику. Чуть больше 3 часов прошло, и вот, поднимая волну на серых водах озера Хасан и разбрызгивая мельчайшую холодную водяную пыль, летающая лодка причалила к уже готовому причалу. Ровно минута прошла, как старший над строителями замком взвода железнодорожного Варнаков Павел доковылял до костра, что поддерживал Брехт, и доложил. «Товарищ командир батальона, причал построен!» «Молодцы, Паша. Я тоже кашу почти сварил. Вы пока приведите себя в порядок, и давайте ужинать будем. Хватит в сухомятку питаться». И тут застрекотало, и показалась лодка эта на севере. Еще через пару минут шлепнулась она на воду и попыталась к причалу пристроиться. Ну, опыта маловато, чуть промахнулся пилот. Пришлось железнодорожникам в очередной раз за день купаться, подгоняя гидросамолет к новенькому причалу. Первым на блистающую свежим деревом светло-желто-коричневую конструкцию выбрался бывший Харунжий, а теперь заместитель командира роты Светлов Иван Ефимович. Договорились и с ним, и с Трелисером, что пристроит его Брехт на должность заместителя командира взвода, но потом Иван Яковлевич через год звание, точнее, должность, повысил, чуть денежек побольше, и, кроме того, прикидывал Брехт, а как можно вообще командирский кубик ему в петлице приделать? Человек очень полезный. Из неопытных пацанов такой взвод слепил, что в современном мире мало кто вторым подобным похвастать сможет. К внешности Светлова комбат привыкал долго. Прямо отрыбь поначалу брала, насколько тот был похож на актера, что в «Тихом Доне» играл Григория Мелехова. Там по книге в Гришке турецкие корни, может и в Светлове тоже? Харунжий в друзья не набивался, держался обособленно и свою историю никогда и никому не рассказывал. Кроме взвода диверсантов, тренировал и 2 снайперские роты отдельного мотострелкового разведывательного батальона имени товарища Сталина. Помогал выбирать позиции для Лёшки снайпером, учил скрытно передвигаться по различным пейзажам и стал неожиданно фанатом парашютного спорта. У него теперь прыжков почти столько же, сколько у Брехта, а ведь Иван Яковлевич почти ни одного вылета самолета не пропустил. Более-менее сошлись с его женой Катя Куй и Глашка Васькина. Жена ведь у бывшего Харунжева тоже кореянка, правда, с северных провинций. Язык от южнокорейского сильно отличается. Тем не менее, с Катериной Константиновной Брехт общий язык Лен Светлова, переделанная в Лену, нашла. А когда молодые блюхеры уехали в прошлом году учиться в Москву, то просто стали неразлучными подругами. Числились обе медсестрами, но по прямой специальности работали редко. Обе успели уже 2 детей родить и занимались больше этим детским садом. Хорошо, что удочеренная Брехтами Валька им помогала. Это та самая девочка, сестра воришки Ваньки, что в поезде отбили у бандитов. Сам Ванька за 2 года вытянулся и стал гарным хлопчиком. Даже щечки появились. Зимой прилежно учится, наверстывая отставание от сверстников, а летом шляется по лесам вместе с диверсионным взводом и Светловым. Васька Блюхер поступил, скорее всего, по блату, но в очень блатное училище. Это учебное заведение называется «Военной школой специальных служб» ВВС РККА. Училище необычное было, училище спецслужб. Если кто думает, что там учились кровавые гибисты, то ошибается. Там учились прибористы. Именно так и назывались. Если на русский перевести, то «радисты». Располагалось училище за стадионом «Динамо», рядом с академией имени Жуковского. После своей приборной школы Блюхер-младший хотел именно в академию Жуковского и поступать. Все дело в том, что любое училище до войны не давало высшее образование, только среднее. Это после войны стали училища давать высшее образование, а вот лейтенанта Ваське присвоят. Как раз к тому времени звание введут. Осенью Васька письмо прислал, хвастался, что ходили они со своей школой на парад на Красной площади. А еще что сдал на значок ГТО 2-й ступени нормы. Это, между прочим, непростое дело в армии. Чтобы на ГТО второй ступени сдать, нужно прыгнуть с парашютом с 700 метров, нужно проплыть 100 метров в солдатской форме, в шинели и много еще чего совершить. И значок серебряный был, не медяшка. В этом году весь батальон будет сдавать эти нормы. Сразу не стали, зачем позориться. Красноармейцы и командиры ОМРБ имени Сталина должны сдать на значок ГТО первой ступени. Вместе со Светловым прибыло шестеро из его взвода. Если по 7 человек возить, то за завтрашний день весь взвод и соберется. Почти. Несколько человек, что не влезут в 3 рейса, и плюсом врачи и артиллеристы, планируется на следующий день. А так как аппетит приходит во время еды, то Иван Яковлевич стал опасаться, что обеим летающим лодкам придется еще 2 дня туда-сюда летать. Повар, например, явно не помешает. Кто-то же должен на такую ораву готовить, а еще слесарь-оружейник. Не может такого быть, чтобы сотни единиц оружия без поломок работали несколько дней. А что будет именно много этих самых дней, Брехт уже не сомневался. Что-то сдвинулось в реальности, и инцидент на озере Хасан начнется на 3 года раньше, но вместо нескольких дивизий со стороны СССР будет его взвод и пограничная застава, вместо десятков тысяч с танками и самолетами, меньше сотни человек. Вляпался. Что ж, отличный способ проверить, правильно ли он людей готовит. Стоп. На фронт ведь во время Великой Отечественной артбригады присылали. Нужно и ему кого заказать. Пусть Зощенко приедет, свои рассказы юмористические почитает. Эх, раньше не догадался. Событие 17. Марья Ивановна, а во Вторую мировую войну мы с кем воевали? Вовочка, ты что, дебил? С Германией! С Германией? А против кого? Первая мировая война. Про спецподразделения. Со своей стороны французы создавали подобные отряды из сенегальских стрелков. Немцы побаивались негров. Их было плохо видно в темноте. «Привет, Иван Ефимович. Не в курсе, летающая лодка Ш-2 добралась?» Первое, что спросил у Харунжева бывшего. И понятно. Пусть она берет всего 150, ну в самом крайнем случае 200 кило груза, но это кажется ерунда. Сегодня 2 рейса, завтра, послезавтра и вот уже тонна. А возить она должна в основном боеприпасы и оружие. Это только в плохих американских фильмах Рэмбо стоит по колено в гильзах и стреляет, и стреляет. Вопрос к режиссеру. А где эти тонны гильз хранились до этого? При этом нужно не забывать, что снаряженный патрон весит больше гильзы. Рэмбо не было. Был вместо него целый взвод. Следовательно, нужно в 30 раз больше патронов. Была небольшая надежда, что японцы поделятся, но это бонусом будет. Рассчитывать надо на себя. Прилетело. Как раз когда мы отправлялись. Договорились, что ее заправят и сразу назад. До темноты рейс сделает, а назад уже утром, как расцветет. Привезет 4 ящика патронов к винтовкам Арисака. Ответил крепким рукопожатием Светлов. 4 ящика. Картонные коробки с патронами хранились в деревянных ящиках по 1260 патронов на коробку. Вес ящика 41 килограмм. Получается, привезет 5000 патронов на 30 человек. Слезы. «Давайте ужинать. Как раз каша поспела». Пограничники ушли к себе, так что на берегу под прикрытием кустов установили палатку и рядом из обрезков от причала соорудили небольшой столик. Что-то опять Брехт плохо посчитал. Людей получалось с пилотом 13, а палатка на 10 человек рассчитана. Хотя часовые нужны. Влезут, значит, все. «Поели». Пока диверсанты маскировали палатку срезанными ветвями и маскировочной сетью, а железнодорожники стирали перепачканную в иле одежду, Брехт со Светловым сползали посмотреть, как продвигаются дела у японцев. Второй раз проще. Уже даже след виднеется в прошлогодней листве, как крокодил прополз. Ну или ежик прошел. Тот тоже все листья перевернет в поисках червячков и жучков всяких, словно не маленький комочек, а большущий кабан. В этот раз выползли куда положено. Отлично все видно. А ведь целый день артиллеристы позицию обустраивают. Подальше от скалы окоп отрыт уже в полный рост. А там, где скала вылазила близко к поверхности, упертые сыны восходящего солнца углубились по пояс. И не думали даже останавливаться. Вгрызались и вгрызались в камень кирками. Освободившиеся не сидели, закинув ногу на ногу, а обустраивали позиции для пушек. Расчистили землю от камней, Выровняли площадки, и сейчас из вынутых и валяющихся поблизости камней сооружали что-то наподобие крепостного вала. Молодцы. И офицеры у них молодцы. Такую оборудованную позицию лихой штыковой атакой не взять. Вон по флангам еще пулеметы поставят и трындец наступающим гайдзенам. Светлов в брехтовский бинокль внимательно осмотрел позиции противника и потянул Ивана Яковлевича вниз. Извиваясь, как ужи, преодолели первые метров 100 спуска, а потом пошли пригибаясь. Погранцов, кстати, не обнаружил. Хотя Устюгов Петр Петрович, начальник погранзаставы, клятвенно заверил, что секреты поставил. Будем надеяться, что своих опознали и пропустили. А то что же это за секреты? Что думаешь, Иван Ефимович, справятся наши ребята? Должны. Прямо завидно стало. Такое трудолюбие. Валы эти тоже используем. За ними можно мухобои поставить. Чего? Мотнул головой Иван Яковлевич. Это так у нас зенитные установки окрестили. Ухмыльнулся в черные усы бывший Харунжий. А, понятно. Слушай, Иван Ефимович, а ведь не получится завтра ночью начать. Нужно противотанковые ружья завести, нужно зенитные пулеметы, ручные гранатометы, что Шавырин привез. Много получается. Не успеют наши маленькие самолетики завести. Высказал свои сомнения Брехт. Не просчитали? Да нет, просто готовились начать эту войнушку сами, и тогда все правильно посчитали. А тут ее японцы начали, и теперь расклад совсем другой получается. Ничего страшного. Судя по тому, что я видел, там, внизу, справа от небольшого озерца, которое на карте помечено как озеро Заяц, военный лагерь. И по его размерам можно прикинуть, что на нашем берегу реки не больше 100 человек у супостата. С этими справимся. Пока они будут соображать, что же с нами делать, и советоваться со своим генеральным штабом. Начинать ли настоящую войну с артиллерией и самолетами, мы уже все, что нужно, завезем. Точно. Войну начать непросто и не быстро. Ну, тогда отдыхайте. Завтра еще понаблюдаем за противником. Людей примем. И в ночь начнем освобождение родной земли. Вот что значит опыт. А Брехт хоть и прожил здесь уже почти 3 года, в этой реальности, все отвыкнуть от 21 века не может. Все офицеры на язык лезут, да майоры всякие, и забыл, что сотовых телефонов нет еще. И донести новости до Токио, и получить приказ оттуда назад для окопавшихся на том берегу японцев – не быстрое занятие. А еще ведь и не готовились в полномасштабной заварушке. Пока еще резервы подтянут. Ту же доктрину у самураев на чужой земле воевать и малой кровью. Нет, ребята, тут вам, не там. Событие 18-е. «В армии тебя обязательно научат стрелять!» — сказал прапор, изымая у новобранца 2 пачки ЛМ. Инспекция в столовой воинской части. Инспектирующий полковник подходит к сержанту на кухне. «Почему не кладете лавровый лист в суп?» «Не идет, товарищ полковник!» Коварные японцы сорвали все планы. Такого хитрого хода от них никто не ожидал. Нет, они не напали первыми и не выявили лазутчиков брехтовских. Они прекратили работы по обустраиванию позиций и не затащили 3 свои пушчонки на сопку. Эти, с позволения сказать, флористы, прекратили работу и устроили себе праздник. 8 апреля – день рождения Будды, или праздник цветов еще называют. Все это объяснил Ивану Яковлевичу бывший Харунжий, почесав репу. Они утром вновь поднялись на сопку пулеметная горка, или гора, по-разному на картах указано. А там только пара часовых и один пулеметчик. А зато внизу на этом полуострове происходит какое-то действие. Нечестно так! Тут половина окопа не доделана, а они празднуют! Праздник называется Хана Мацури. День цветов или праздник цветов переводится. Посвящал зловещим шепотом Светлов. На самом деле празднование дня рождения Будды. В этот день храмы украшаются цветами, а посетителям раздается сладкий чай аматя, приготовленный из разновидности гортензии. Напиток считается магическим. Им также омывают статуи Будды. По легенде, сразу после рождения 9 небесных драконов оросили голову ребенка водой. Цветы же символизируют сад Лумбини, в котором родился просветленный. То есть окоп рыть не будут. И пушки тащить сюда тоже. Сделал свои выводы комбат. Точно. Палец о палец не ударят. подтвердил знаток Японии и ее обычаев. «Вот и замечательно. Значит, без спешки подготовимся. Обеспечим себя боеприпасами». Спустились вниз, а там Устюгов, который начальник погранзаставы Хасан. Он про отсутствие японцев на сопке уже знал и предложил немедленно захватить окопы и уничтожить постовых и пулеметчиков. «Петр Иванович, но ведь окоп не дорыт, а пушки не подняты на высоту. Кроме того, там всего 5 или 6 человек наверху. Мелочь. Мы настроились на целую батарею. Давайте денек подождем и сделаем так, как планировали, и то, что запланировали». «Да как вы не понимаете, под расстрелом ходим, никому не сообщаем, что часть территории СССР захвачена, а мы и сами ничего не делаем, и руководство не извещаем. Так сразу, как выяснится, трибунал и расстрел!» «Ну, Петр Петрович, успокойтесь. Все рапорты вы писать будете. И что пулеметы захватили, и целую батарею артиллерийскую отбили. Это орден однозначно, а не расстрел. Еще денечек давайте потерпим», — взмолился Брехт. По выражению лица пограничника понял, что даже орден не повлиял на решимость Устюгова повести своих людей на захват сопки. «Что делать-то?» «Пусть идут», — вдруг махнул рукой бывший Харунжий. «Как же так, в своих рядах предателя вырастили?» Иван Яковлевич повернулся к Светлову и хотел гневную тираду прочитать, но увидел подмигивание замка. «Что бы это значило?» «А вы, Иван Яковлевич, завтра, когда японцы всеми силами выбьют оттуда горстку пограничников, напишите рапорт, что действиями начальника погранзаставы Хасан Устюгова сорвана тщательно подготовленная воинская операция и допущены неоправданные жертвы среди личного состава». Тем же безразличным тоном продолжил бывший белогвардеец. «Вот тогда точно. Расстрел. Пусть идут, если Бог ума не дал. А партия его не добавила. Одним дураком меньше будет». Холерик Устюгов схватился за дедовский наган, но лапищи Харунжева обхватили ручонку и сжали. Начальник заставы ойкнул и револьвер оставил в покое. «Жду ровно сутки!» — выкрикнул и погранцов увел. Да, доброе слово. И револьвер. Гидросамолеты или летающие лодки в спор начальников не вмешивались. Летали себе и летали целый день. Большая, или ПМ-1, совершила 3 рейса и привезла вооруженных карабинами «Арисака» со снайперскими прицелами 21 красноармейца из диверсионного взвода, а маленькая, она же летающая лодка «Ша-2», сконструированная шевровым Вадимом Борисовичем, привезла 6 противотанковых оружий системы «Симонова» с боеприпасами первым рейсом и ручные гранатометы «Шавырина», тоже с боеприпасом, вторым. Ну и еще 2 ящика патронов. Опять пришлось ей здесь ночевать. Брехт смотрел на нее и головой качал. Почему 2 большие не попросил? Историком авиации он не был, и творит ли дальше этот Шевров не знал, но сделал себе заметочку разузнать у авиаторов, не произвели ли шевронцы девайс побольше и побыстрее. Что ж, раз японцы и пограничники предоставили дополнительный день для подготовки, Брехт дал команду на завтра летунам доставить к театру будущих военных действий 2 спаренные зенитные установки и американский крупнокалиберный пулемет «Браунинг М1921». Раз лежит эта газонокосилка и даже патронами обеспечена, то почему бы не усилить огневую мощь? «Иван Яковлевич, про гранаты пилотам напомните?» — изобразил жабу и Светлов. «Ну да, гранаты у нас той системы. РГД-33. Ручная граната, разработанная в 1933 году на основе гранаты Рдултовского. Еще и по совету Шавырина, которому кое-что Брехт подсказал, ее чуть улучшили. Блин, блинский. А про повара забыли.